и Будулай уже начинал сжиматься под ее взглядом, так и не зная, что ему надо будет отвечать. Полуправды он не хотел, а вся правда с тех пор, как ушел он из хутора Вербного, уже принадлежала не только ему одному. Но каждый раз, в самый последний момент, ему опять, сам того не ведая, приходил на помощь Привалов. «Ах, подлец!» Вдруг, дернувшись от внезапного воспоминания, гремел он, и глаза у него загорали с мрачным светом. Это означало, что наступило у него время вернуть этому слову тот смысл, который вкладывали в него все другие люди. А уж если он возвращал ему этот смысл, наверняка невесело должен был почувствовать себя тот, кого брал он на мушку своего взгляда. Так бы сразу и сказал мне, что тут замешаны не только финансы. Клавдия Андриановна напомнила ему. Но Будулай уже неизвестно, о чем речь, Никифор. Привалов и ее пригвождал взглядом. Как это неизвестно? Напрасно ты так думаешь. Конечно, не о четвертом кубанском корпусе, памятник которому давно уже стоит на месте Кущевского боя, в то время как память о донцах, героя-богатыря, Корсуня и Будапешта, зарастает травой из-за того самого деятеля, который заявил мне, что перед лицом неотложных народно-хозяйственных нужд мемориал какому-нибудь казачьему корпусу может подождать. И при этом с улыбочкой добавил, что еще неизвестно, с какого бока к этому правильнее будет подойти. А сам смотрит на меня голубым взглядом и кнопочкой на своем карандашике. Щелк-щелк! Клавдия Андриановна с беспокойством прервала его. Ты только не волнуйся, Никифор, не забывай, что тебе сказали врачи. Да я и не волнуюсь, откуда ты взяла? Много было бы чести для него. Щелк! И памятник опавшим героям на будущую пятилетку опять в смете нет. Но, несмотря на это, я, конечно, понимаю, что надо себя держать в руках и постараться по мере возможности из берегов своего характера не выйти. Как же, говорю, неизвестно. С того же самого боку, с какого наши донцы брали и Ростов, и Будапешт. За это отвечает им, конечно, вечная слава и низкий поклон. Но не кажется ли вам, товарищ бывший начальник политотдела, что у этой проблемы есть еще и другой разрез? Что это еще, спрашиваю, за разрез? Чувствую, что чем-то знакомым и подленьким потянуло от этого слова, но виду не подаю. «Исторически», — говорит, — «если взглянуть на это не только с благородных позиций увековечения вашего доблестного донского корпуса, а в масштабе, так сказать, всей казачьей проблемы в целом». У меня, веришь, Будулай так и ёкнуло. Но я и ухом не повел, а терпеливо жду, когда эта голубоглазая рыба поглубже в вентиль войдет. Привалов как-то хорошо хмыкнул. Веселая усмешка заиграла у него в углу рта. Что-то, говорю я, о такой проблеме в целом ничего не знаю. И смотрю на него круглыми глазами. Тут же слышу, как еще дальше посунулся в вентиль этот сазан, потому что он своим шариковым пистолетиком три раза подряд щелк-щелк-щелк. Я, говорю, только знаю, что мой отец, Иван Филиппович, казак с хутора Рябовского, и до революции не каждый день борщ с мясом ел, и в 1929 году тоже не от жирного навара поспешил со своим братом Михаилом ухватиться за колхоз. А до этого во главе нашего Приваловского звена всю гражданскую в Красной армии отслужил. Все это, говорит, прекрасно, и такие факты в порядке исключения на Дону, конечно, могли быть. Но согласитесь, товарищ бывший начальник политотдела, что для поведения казачьей массы в целом они не характерны. Нет, говорю, мы всем нашим приваловским звеном в целом в Красную армию пошли. Отец с тремя братьями, Михаилом, Василием, Поликарпом и с единственным сыном, то есть со мной, которого тогда еще Никишкой звали. Но и тогда, говорю, мы об этой казачьей проблеме не знали ничего. От вас, говорю, первого слышу. А советы наши, говорю, назывались советами рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. А вам бы, говорит, как бывшему политработнику, не мешало знать. Тогда бы вы поскорее догадались, когда так безнадежно было скомпрометировано и само слово «казак». «Нет, каков подлец!» И Привалов с сокрушением повинился. «Вот тут-то я его и испугнул. Не выдержал роль до конца. Тихонечко спрашиваю, это когда ж оно могло так безнадежно скомпрометировать себя? Уж не тогда ли, когда карательные сотни генералов Каледина и Краснова порубили, расстреляли и запороли насмерть на станичных майданах за приверженность к Ленину 140 тысяч донских казаков? Или же тогда, когда лампас нашего корпуса на всем пути от Терека до австрийских Альп своей и чужой кровушкой намокал? Тут я испугнул его, — виновато повторил Привалов. Он дернулся из вентиля назад. Я конкретно Вешенское восстание 19-го года имею в виду. А я говорю против этого самого восстания. Вместе с нашим Приваловским звеном и с другими красными казаками Хоперского округа. Полтора месяца фронт держал вплоть до подхода частей регулярной Красной армии. Что же и мне теперь ложиться под косогон вашей казачьей проблемы в целом? Вот здесь бы, Никифор, тебе не надо было. — сукоризной заметила Клавдия Андриановна. — За этим столом легко говорить, а там попробовала бы, когда он по-самому живому режет. И при этом из своего карандашика, как будто вторично расстреливает тех, кого уже расстреляла война. Щелк-щелк! Абдулаю теперь явственно почудилось, как из того же самого костра вдруг вырвались языки совсем другого, черного пламени. И уже не лица товарищи выхватывали они скользящими отблесками из тьмы забвения, а как будто хотели испепелить, выжечь какую-то тень, которая надвигалась на них, заслоняя их собой и пряча от взоров. «Так ты слушай дальше, Будулай!» Тогда он захотел отделаться шуткой. «Ого, да вы, оказывается, товарищ полковник, чистокровный казакоман!» Но мне уже было не до шуток. Какие могут быть шутки, когда на глазах всю историю переиначивает шерстью наверх? Всех подряд казаков, бедняков, середняков с кулаками заодно гребут одним и тем же бреднем. И ты веришь, чувствую, как что-то горячее вот отсюда... Привалов подушечкой ладони коснулся груди. Так и шибануло мне сюда. Он дотронулся до затылка, как будто меня, понимаешь, ударили молотком. Как тогда, под Гниловской фугасной волной, когда ты, Будулай, нашел меня в камышах и на своей кобыле, как чувал с зерном, в корпусный госпиталь повез. На полпути вы, Никифор Иванович, пришли в память и пригрозили меня расстрелять. — Если я не поверну назад, — улыбнулся Будулай. — А ты что ж хотел? — Чтоб я тут же тебе орден выдал за вынос контуженного комиссара с поля боя. Клавдия Андриановна от возмущения даже руками всплеснула. Но Будулай лишь молча улыбнулся, и, поощряемый его улыбкой, Привалов, как ни в чем не бывало, продолжал. — Да, ну, стало быть, я и после этих его слов сдержался. Потому что от волнения мое давление может сразу до 200 подскочить. И если не сдерживаться, то и нашим внукам памятника Пятому Донскому, нашему кавалерийскому славному казачьему корпусу, не видать. В вежливой форме говорю ему, что, во-первых, чистокровными бывают только жеребцы и кобылы. А во-вторых, если я казакоман, то он стопроцентный казакоед, которому ничего не стоит советский генералов Селиванова и Горшкова с белоказачьими атаманами Калединым и Красновым в одну кучу свалить. А вот когда он и щелкать перестал, Привалов засмеялся. Лично я, говорит, ничего не сваливаю. Я всего-навсего чиновник. Но вы, может быть, слыхали, что есть еще такая штука — государственный бюджет. И по этому бюджету, кроме монументов мертвым, мы должны еще строить школы и детские сады для их живых потомков. Мертвые, как говорится, сраму не имут, в то время как живые ни единого лишнего дня не желают ждать.